извьется, меняющий солнце. Пульс повышается, сердце наружу рвется. Четыре стены, голые обои на израненных пальцах, остатки крови. Эмоции танцуют тенями громким криком, но внутри больше похоже на ломку. Ритм внутри качается, шея нет сил остановиться. Дыхательные мошенники, легкие в давлении, желание дышать, крутит гримасу боли и зубы сжав. Душит в неволе, еще эти стены пропитанные голосами, питаются кровью. Не трудно сойти с ума в плену стен. Самоистязание они нами питаются, сушат припадками замкнутости душу. Не трудно сойти с ума в плену стен. Самоистязание они нами питаются, сушат припадками мозг, тело, душу. Белый свет освещает угол комнаты. Тень недвижима, голова успокоена. Обессиленность очередным припадком. Лицом в подушку восстанавливаюсь. Попытки перейти к позитивным мыслям, но ребра также сдавлены и пульс быстрый, с трудом удается раскатать глаза. Вид клетки изнутри, души слепота. Четыре этажа по ступеням и легкость смягчения. Сердцебиение осадком остается внутри, обида. Пленник свободы в тех условиях никак. Не трудно сойти с ума в плену стен. Самоистязание они нами питаются, сушат припадками замкнутости душу. Не трудно сойти с ума. Самоистязание они нами питаются, сушат припадками мозг, тело, душу.